Глава четвертая. Как только дверь за ним затворилась, хозяйка бросилась к порогу. «Ой, божечка! Куда же он его? Ой, за что же он? Ой, Господи!» «Назад!» — хрипло выдавил Сотников и, не поднимаясь со скамьи, вытянул ногу, преграждая путь к двери. Женщина испуганно остановилась. Она то всхлипывала, то смолкала, напряженно прислушиваясь к звукам извне. Сотников плохо уловил смысл недавнего здесь разговора, но то, что дошло до его затуманенного горячкой сознания, давало основание думать, что рыбак, наверное, пристрелит старосту. Но шло время, а выстрела не было. Закрывая рот уголком платка, женщина все охала и причитала, а Сотников сидел на скамье и стерег, чтобы она не выскочила во двор, не подняла бы крик. Чувствовал он себя плохо, донимал кашель, очень болела голова, возле горячей печи его бросало то в жар, то в холод. «Сынок, дай же я выйду, дай-ка гляну, что они там, нечего глядеть». Женщина слепо кидалась в полумраке избы, все причитая, наверное, чтобы разжалобить его и прорваться к двери. Но ничего не выйдет, он не поддастся на эти ее причитания. Он очень хорошо помнил, как прошлым летом его чрезмерная доверчивость к такой же вот тетке едва не стоила ему жизни. И та с виду тоже сама простота, с благообразным лицом, в белом платочке на голове. Выйдя из леска, он сразу заметил ее среди свекольной ботвы на огороде и подумал, вот хорошо, она укажет, как попасть на тропу через болото «Черные выгоры», которые, как сказали ему вчера, можно перейти, лишь разыскав единственную тропку, берущую начало вот от этой деревни. Он выбрался из мокрого кустарника и вдоль полоски рослой конопли, никем не замеченной, близко подошел к ней, сосредоточенно колупавшейся в грядках. До сих пор его глазам видится ее подоткнутая темная юбка, белые несгорелые икры ног и какая-то поношенная куртка с заплаткой на плече. Женщина ломала ботву и не сразу увидела его. Он сдержанно поздоровался, и она, к удивлению, не испугалась, только пристально вгляделась в него, слушая и будто не понимая его такой простой просьбы. Потом она все очень толково объяснила, и как попасть на тропинку, и перейти к латке, и по какой руку оставить хвойный грудок, чтобы не угодить в трясину. Он поблагодарил и хотел уже идти дальше, как она, оглянувшись, сказала: «Погоди, наверное, ж голодный», и торопливо сложила в подол ботву и повела его по меже на усадьбу. И надо ж было ему согласиться. Но он и в самом деле, как весенний волк, был выморен голодом и покорно пошел за ней, радостно предвкушая сытый деревенский завтрак. Пока они шли, она также ласково обращалась к нему: «Сынок», и еще помнил, раза два назвала его «коротничком». Был он небритый, как и сейчас неумытый, мокрый по колени от росы, и весьма вообще жалкий на вид. Разговаривать по-здешнему тоже не умел, и скрыть свое явно армейское происхождение не мог, сразу было видать, кто он и откуда. Оружия в то время у него никакого не было, лишь накануне чудом удалось избежать смерти, когда уже не оставалось малейшей надежды спастись.